«Ну, конечно, пан редактор!» Чарующе улыбнулась секретарша и стрельнула глазом в Дзержинского. Тот сразу определил, о нем здесь говорили. Что ж, риск, конечно. Но именно так задумана эта операция. Он сам просил Варшавского намекнуть главному редактору, что придет человек из подполья, близкий к руководству партии. С обыкновенным посетителем в редакции этой либеральной газеты говорить не станут. Тут важно во всем искать сенсационность. Журналист уровень чтит во всем и во всех. Человек из подполья сенсационно в духе времени. Сейчас выгодно знакомство с революционерами. Это дает дивиденды, газета расходится невиданными тиражами, военное положение задавило анархию, теперь культурные слои хотят читать про бунтовщиков, да и потом власть припугнуть не грех. Или помогайте нам, просвещенным, кого биржевой комитет издает, или обратимся за поддержкой к разрушителям. «Я не спросил у вас, господин Дамаский, может быть, желаете перекусить? Не голодны?» «Нет, благодарю». Дзержинский чуть улыбнулся. «Если подпольщик, то обязательно голоден», — подумал он. «И все непременно в сапогах. Легко жить привычными представлениями, право. Господин Варшавский сказал мне, что разговор будет носить в практический характер, да? Речь пойдет о статье, связанные с работой полицейского ведомства. Варшавского? Я сначала изложу вам фабулу, хорошо? А потом вы решите, какого, Варшавского ли, петербургского, а может и вовсе какого иностранного. Иностранное нас не интересует, господин Даманский. Мы обращаемся к имперскому читателю. У нас своих забот с полицейским ведомством предостаточно. Что ж, прекрасно. Итак, все началось с того, что при аресте полиция избила чуть не до смерти 18-летнего юношу. Террориста? Штыков перебил быстрым вопросом. Боевика? Не террориста и не боевика. Члена партии какой? Социалист или анархическая группа? Юноша социал-демократ. А разве социал-демократов сейчас арестовывают? По-моему, сажают в затвор лишь террористов ППС и эсеров. Почему вы так считаете? Социал-демократы, как мне сдается, лишь пропагандируют, а не против террора. Совершенно верно. Однако за последние 3 месяца только в Варшаве, господин Штыков, было арестовано 143 социал-демократа. Что? Я могу напечатать ваши данные? Если сможете, бога ради. Но позвольте я закончу изложение фабулы того дела, ради которого пришел. Да-да, прошу, господин Даманский. Мы, газетчики, всегда норовим забежать вперед. Ничего не попишешь, профессия, я понимаю. Не все, однако, знают специфику газетной работы. Не все понимают, как это трудно сверстать номер, наполнить его интересным материалом. В этом смысле орган ваших коллег, социал-демократов, является собой весьма интересный образец наступательной печати. Не изволите ли знать, кого из их редакции? Имеете в виду «Червоный штандарт»? Да. Увы, ответил Дзержинский. Я никого не знаю в этой газете. Поэтому и пришли с вашим материалом ко мне? Нет. Отнюдь не поэтому. «Червоный штандарт» — газета нелегальная. Тираж ее, как я понимаю, ограничен. Ваша газета расходится широко. И прочтут ее не только фабричные рабочие, но практически вся Польша. «Петербург, Харьков, Иркутск, Чита, Минск», — добавил Штыков. «Мы действительно читаемая газета, вот видите». Итак, при аресте был избит чуть не до смерти юноша, член социал-демократической партии. Он был при смерти, однако охранка не позволяла показать его врачу. Товарищи несчастного решили помочь ему. Товарищи юноши несли ответственность по высшему счету морали. Они позволили ему войти в революционную работу, хотя, наверное, не должны были бы делать этого, слишком молод. Простите мой вопрос. Вы давно занимаетесь вашей работой? 16 лет. Так я и посчитал. Простите, что перебил. Вы спросили от того, что удивлены? Тревога за судьбу юноши идет от чувства, а не от логики борьбы? Именно так. Дзержинский достал из кармана письмо, которое Казимир Грушовский смог перебросить из тюрьмы. Протянул Штыкову.